той стороны завала послышался шорох сдвигаемых камней. Что ж, все так и должно быть. Постанывая от боли в ноющих мышцах, я встал и сделал шаг к понуро сидевшим в подземелье людям. Они поверили мне, и сглупили, следовало хоть что-нибудь сказать им, но какие слова могут оправдать ошибку самоуверенного идиота, поддержавшего идею старого маразматика? Мой взгляд скользнул по отвернувшемуся к стене скули. Рядом, словно повторяя обреченную позу викинга, возвышалась туша Сагара. В который раз вид его странного горба вызвал раздражение. Для чего древние харахи придумали это уродство? Когда-то мне в голову уже приходила мысль, что в этот рюкзак влезет мое тело, но лишь предварительно порубленное на части. Кстати, ждать этого действа осталось не так уж долго. Да только вряд ли озверевшие будут пихать свою закуску в горб Сагара. Стоп! Внезапно меня обдало холодом. Маленьким этот горб был до последней линьки, теперь же он значительно вырос, как и сам Сагар. Нет, это бред. Или все же не полностью. Мысли заметались в черепушке, словно бабочки в банке. А если туда залезть? Не скажу, что сам себе поверил, но отчаянная ситуация требовала отчаянных решений, и я готов был ухватиться даже за самую бредовую идею. Заставив Сагара, не вставая с пола, развернуться ко мне спиной, я положил ладони на его горб и сконцентрировался. Виртуальные настройки ментального управления Сагаром оставались неизменными. Разочарование начало заполнять мою душу, но его быстро прогнала злость, заставив меня, как говорится, тыкать наугад. В конце бесцельных метаний я просто пожелал, чтобы горб открылся. Тут же под ладонем мелко задрожала броня, и Рудый болезненно всхлипнул. Все случилось внезапно, с противным хрустом горб раскрылся тремя лепестками, прямо по Y-образной линии, которую я до этого не замечал. Бурундука мне в собутыльнике. Ярл Воронов, ты баран. Хотя и это мягко сказано. Живший в цирке Архаркузя по сравнению с тобой, Сократ. Выпасть из земного мира и не подумать о скафандре, постоянно норовя залезть в седло. И это при том, что перед глазами постоянно находился пример хахкаваев, которые носили симбиантов в боковых полостях. Да уж, одичал я в этом мире. Но куда смотрел Верховный Харах? Вернусь, сварю суп из этой тупой курицы. Открывшаяся ниша все же была маловата, но что хорошо, ожидаемых мной внутренностей и склизкой обивки не было и в помине. Изнутри странный карман покрывала мягкая и теплая кожа, больше похожая на бархат. Возможно, в другое время я бы поостерегся лезть туда без предварительных исследований, но сейчас мне было все равно. Первая попытка тут же остудила мой пыл. Для лад полость оказалась слишком мала. Ваган! Как сумасшедший, заорал я. Находившиеся в подвале воины, до этого не замечавшие моих телодвижений, оживились. Что? Так же криком ответил ошарашенный парень. Помоги снять броню. Странно, что Сагар никак не реагировал на эти вопли, замерев в сидячем положении, словно парализованный. С раскрывшимися боковыми створками он напоминал сюрреалистическую бабочку с крошечными крылышками. Броня слетела с меня в рекордные сроки, позволяя приступить ко второй попытке забраться в этот фантастический скафандр. Штаны и рубаха не могли критично повлиять на ситуацию, так что их я снимать не стал. Все оказалось не так уж плохо. Древние харахи предусмотрели все. Согнутые ноги упирались в специальные выемки, нащупывая коленями ребра. Кажется, за ребра же ухватились и пальцы рук. В общем, в нишу мое тело вошло как влитое. Осторожно выдохнув, я пожелал, чтобы створки закрылись. На спину сильно надавило, и мой мозг тут же запаниковал в приступе клаустрофобии, но ярость оказалась сильнее. К счастью, вокруг моей немного наклоненной вперед головы получилась полость, в которой легко дышалось, а вот туловищу было немного неудобно. Так, теперь откроем эту фигню. До ушей тут же донесся голос Вагана. Полностью не закрылись. Осталось видно кусок спины. А это уже плохо. Похоже, Сагару для обретения нужных габаритов нужна еще одна линька. Закроем щитом, вступил в креативный процесс с гном. Не мудрствуя лукаво, он тут же выхватил большой щит у одного из пехотинцев. «А как ты его прицепишь, идиот?» Наконец-то подал голос Скули. В подвале воцарилась немного нервозная обстановка, но все моментально оживились. «Прибьем гвоздями», — ответил Ваган. «К своей бестолковой голове прибей гвоздями», — взвился Говорун, но мой помощник уже не слушал его, а бежал к своей походной сумке, брошенной в углу. «Щепка, ты уверен?» — с беспокойством в голосе спросил Скули. «А какой у нас остался выбор, Говорун?» Обреченность в моем голосе убедила викинга, и он шагнул обратно, лишь хлопнув меня по плечу. Ваган вернулся через пару секунд с молотком и гвоздями. Закрыв створки, я замер, ожидая, что щит приколотит не только к бронированным створками, но и к моей спине. В такой суматохе могло случиться все что угодно. Голоса моих друзей превратились в далекий бубнеж, а взгляд бессильно заметался в полной темноте. Что-то мы поторопились консервироваться. Надо же как-то выходить из подвала. Ну и как теперь приказать Вагану снять щит обратно? В этот раз судьба, судя по всему, устав ждать, сама решила все за меня. Не дожидаясь команды, Рудый начал двигаться. Не самые приятные ощущения, скажу я вам, такое впечатление, будто тебя кто-то несет в тесном мешке. Но через мгновение все посторонние мысли унеслись прочь. Обруч на голове внезапно завибрировал, а через секунду резь в глазах заставила меня закричать, словно кто-то резко направил мощный фонарь прямо в лицо. «А!» — заорал я и тут же испугался еще больше, услышав зверский рев, в котором послышалась та же буква. «Чтоб меня!» — издал мой речевой аппарат, а уши уловили то же самое, но рычащим голосом. Зрение постепенно приходило в норму. Хотя что в такой ситуации можно назвать нормой? Слабо освещенное подземелье просматривалось до самых темных углов. Картинка была немного непривычной, но окружающая обстановка выглядела узнаваемо, как и ошарашенные лица воинов. Люди моментально шарахнулись от Сагара к стенам. «Так, времени для восторгов нет, попробуем двигаться». Здесь меня ждал небольшой облом. Сагар не стал управляемым скафандром, все осталось по-прежнему, двигался он сам, повинуясь мысленным приказам. А вот зрение и слух исправно передавали мне все, что ощущает зверь. Что-то подсказывало, что без обруча это вряд ли осуществимо. «Так, а что там с голосом? Турнак, сможешь проковырять для меня выход?» Попытался я высказать просьбу гному, но мою внутреннюю речь продублировало лишь невнятное рычание. «Так, еще одна попытка. Турнак, выход. О, теперь сработало». Гном резко кивнул и с по-прежнему вытаращенными глазами начал метаться у стен подземелья. Нужную точку он нашел метрах в 20 от заваленного выхода. Насколько взмахов секирой, удар пяткой, и до ушей Сагара, а значит, и моих донесся уже знакомый стон камня. Похоже, от шока Турнак немного перестарался, раскололся не только большой валун в фундаменте крепости, но и обрушилась часть потолка помещения. На головы людей полетели камни, но погибших вроде не было. «Ничего, целитель рядом, разберутся, а мне пора на прогулку». В голове было ясно, как никогда, а грудь распирала дикая смесь из ярости, восторга и легкого безумия. Да уж, в такой ситуации и умом тронуться недолго. По большому счету гном сотворил для меня не проход, а полузасыпанный лаз, но Сагару с его панцирем все было нипочем. Повинуясь моему мысленному приказу, он начал протискиваться в слишком узкий для него проход, в котором человек мог бы пройти, лишь немного согнувшись. Противный скрип камней о панцирь давил на уши, и воцарившуюся после подземного путешествия тишину я воспринял с радостью. Выбравшись наружу, Сагар вздохнул полной грудью. Похоже, моя ниша была как-то связана с работой его легких, потому что воздух в полости вокруг моей головы посвежел. Картинка в глазах поплыла от разворота головы Сагара и взгляд нащупал фигурки озверевших. «Ну что, уроды, потанцуем?» Горло Сагара интерпретировало мои слова в грозный рык. Учиться новой вариации управления они приходилось прямо в бою. Сначала я пытался направлять отдельные удары и движения питомца, но затем вспомнил любимые мной в детстве игры по единоборствам. Там определенное сочетание клавиш запускало нужный блок или атакующую связку. Дело пошло на лад, я уже не путал рудому движения, а просто выдавал плотно упакованный пакет приказов с определенной связкой действий. Дожидаться кучи малым мы не стали, лишь обозначили точку обманной обороны, а когда озверевшие рванули к нам всей толпой, Рудый сорвался с места. На коротких дистанциях Сагар мог дать фору любому олимпийскому чемпиону, причем на скорости он двигался не как горилла, а как человек, утяжеленный большим рюкзаком. Осталось только сшибать ударами лапы не справляющихся с инерцией бега врагов. Да только я забыл, что наш главный противник не озверевший, а дикарский божок. При настолько плотном контакте с питомцем попытки перехватить контроль выглядели жалко, и мой враг пустил в дело другие козыри. Неожиданно в бок Сагара врезалось что-то тяжелое. Меня окатило чужой болью, словно кипятком, на секунду лишая сознания. Сагар был не таким нежным, поэтому моментально оправился и, ухватив очередного бронебойного мутанта за уродливую конструкцию из сросшихся рогов, рывком свернул ему шею. Второго Желвокорогова он встретил оплеухой когтистой лапы с тем же результатом, а третьего прибил к земле ударом костяных лезвий, выскочивших из наростов у запястий. Несмотря на всю данную ему башком силу, мутировавший буйвол с перебитым позвоночником и пронзенными внутренностями забился в предсмертных судорогах. С этой напастью мы справились, но темп, увы, потеряли. Догнавшие нас созверевшие тут же образовали кучу малу. Поборов приступ паники, я все же заставил Сагара не дергаться. Через секунду облепившие нас созверевшие стали для Сагара живым щитом от остальных дикарей. Довольно опасным щитом, я совсем забыл о своей ахиллесовой пяте. Боль в спине я сначала не воспринял как свою, но уже через секунду взвыл, чувствуя, как рвутся мышцы на спине. Казалось, моя боль придала Сагару сил, и он взорвал образовавшийся курган из копошащихся тел. Ценой серьезного ранения я все же обхитрил озверевших во второй раз. У огромной толпы опять появилась легкоразличимая цель, к которой они тут же стремились и только через пару секунд поняли, что нас под живым курганом уже нет. Все, финишная прямая. Теперь, даже если я истеку кровью, ручейки которой уже пропитали мою одежду, Рудый на одной ярости все же доберется до маячившей впереди конструкции. А божок-то испугался, обычные люди и мутировавшие буйволы с криками и стонами волокли огромную платформу к просеке, но слишком медленно. Теперь у меня было целых 10 ударов сердца, чтобы с помощью острого зрения Сагара рассмотреть нашего главного врага. Он был похож на толстое дерево с короткими ветками без листьев. Все дерево опутывали уже знакомые лианы. Эти жуткие побеги прижимали к мясистому стволу обнаженные тела чернокожих людей. Судя по всему, шаманы были не просто привязаны к стволу, а вросли в него. Какая мерзость! Лица всех вросших были повернуты к нам. Внезапно часть толкающих платформу индусов упала на землю, начав корчиться и разбухать, мутируя. Поздно дергаться, шоколадки, я уже здесь. Не ограничившись созданием новых озверевших, коллективный разум башка бросил в нашу сторону всех обычных дикарей и тягловых животных. Повинуясь даже не мысли, а ее тени в моем замутненном сознании, Рудый, не замедляя бега, сделал небольшой прыжок вперед. В конце короткого полета он оттолкнулся сначала руками, а затем усилил движение мощными ногами. Прыжок получился на славу. Сагар перелетел через рванувшую к нам толпу и приземлился прямо на огромной платформе, по своей сути являвшейся гигантской каткой с землей. Когти Сагара начали кромсать все, что попадалось под мощные лапы, лианы, ствол дерева и вросших в него шаманов. Внешне они были очень похожи на моего мучителя с Корабельного острова. Это сходство лишь добавило мне ярости и сил. Казалось, это не закончится никогда. Новая партия озверевших уже ползала по дереву и телу Сагара. Еще один приступ боли рванул и без того израненную спину, отправив меня во мрак беспамятства. Что ж, Я сделал все, что мог, и, когда встречусь с погибшими на стенах Дунного воинами, мне уже не будет стыдно. Сознание возвращалось нехотя, рывками, и первые его прояснения приносили с собой лишь цветные пятна и невнятный гул голосов, и все же муть небытия не могла удержать живого надолго. Не сдох все-таки, неприятный голос был не самым желанным приветствием. Зато более приятным было злобное рычание Турнака, а прозвучавший удар вообще ласкал мою душу словно елей. Слипшиеся веки с трудом открыли для меня картинку окружающего мира. Я лежу на боку в знакомой кровати коменданта Дунного, а вокруг собралась очень разношерстная компания. Присутствовала почти вся верхушка войска, верховный воевода, новый командир корпуса Виндраган и почти все мои ближники. А вот парочка чистых явно были лишними. Точнее, сейчас было видно только одного, второй валялся на полу после удара Турнака. «Ты умрешь за это, раб!» Тут же зашипел оставшийся на ногах чистый. «Кто раб?» — взревел гном. «Прекратить!» — прохрипел я. Как ни странно, мой слабый голос был услышан. «Турнак, назад! А монахов прошу покинуть меня!» Увидев, что чистый даже не дернулся, я добавил с максимальной для моего состояния жесткостью в голосе. Или слово «ярла» в этом королевстве уже ничего не значит. По взгляду монаха было видно, что плевать он хотел на всех ярлов, вместе взятых, но, судя по всему, приказа об открытой конфронтации в Радак еще не давал, поэтому чистые удалились, один самостоятельно, а второго вынесли. Да уж, удар у гнома поставлен хорошо. С одной стороны, мне хотелось, чтобы чистый окочурился, с другой, не было желания заполучить новую порцию проблем. Чрезмерное усилие заставило сознание вновь заскользить в беспамятство, но присутствие монахов меня сильно беспокоило. Они со мной что-то делали. Только через мой труп, прорычал гном, и по его тону было понятно, что он скорее зарубит меня, чем позволит чистым прикоснуться к моему телу. Интересно, откуда взялась такая ненависть? Нужно будет спросить. Это я их позвал, с непривычным раскаянием сказал верховный воевода, ты уже трое суток в беспамятстве, а они когда-то спасли принца. Очень плохая идея, прорычал я, лучше сдохнуть. Не знаю, почему мне так казалось, но интуиция подсказывала, что эта мысль была более чем здравой. Сия здравая мысль оказалась последней на этот день. В койке, несмотря на старания всех целителей войска, я пролежал больше седмицы. Сюда же мне приносили все свежие новости. Задумка воеводы удалась на все 100. Мы с Рудым основательно разворотили древесно-шаманского башка. После этого вернувшееся королевское войско вместе с корпусом поводырей и викингами раскатали по земле оставшуюся толпу дикарей, не упустив ни одного. При втором включении находившийся рядом верховный Харах, не дожидаясь вопроса, сообщил, что с Рудым все в порядке. Раны на теле Сагара зарастали намного быстрее моих, а искореженный панцирь сойдет при следующей линьке. Мне же было намного хуже. Самой приятной новостью было то, что до позвоночника озверевшие не добрались, хотя плоть порвали изрядно. Впрочем, для местных целителей восстановление мышц было не самой сложной задачей. Труднее было с сухожилиями и хрящами. Так что мне повезло больше, чем Клепу. Да, здоровяк как-то умудрился выжить. Его нашли в башне. Медная голова прикрывал собой останки Эйда. Когда Клепа доставили к целителям, он представлял собой мешок плоти и костей. Войсковые лекари слепили все в кучу, но сказали, что здоровяк останется калекой. Скули не допустил самоубийства узнавшего об этом очнувшегося берсеркера и тут же собрал тынку целевших хирдов. На этом собрании хир могучего Тура выбрал говоруна Херсиром и отправил Клеппа с еще несколькими викингами на пенсию. Они должны были вернуться на острова и доживать жизнь в доме жалости. У меня же по этому поводу были другие планы, и я в лепешку расшибусь, но воплощу их в жизнь. С великим Херсиром, водившим в бой не только свой хирд, но и тысячи викингов, мы попрощались на берегу небольшого озерца. Местные жители подарили нам две камышовых лодки. На помосте импровизированного катамарана сложили топливо, а сверху положили истерзанное тело Эйда. Когда утлая конструкция достигла середины озера, серьезный до бледности Скули пустил огненную стрелу. Погребальный костер полыхнул весь разом. Из собравшейся возле озера толпы местных вышло больше сотни девушек. Они в печальной тишине пустили по воде венки. Девушки чествовали настоящего героя, защитившего их дома от огня, а тела – от надругательства и смерти. В моих глазах защипало, а горло сдавил спазм, но в этом мире воинам нельзя плакать на виду у всех. Воинам нельзя, а вот ветеранам, пенсионерам можно все. По заросшим бородой щекам принесенного на носилках Клеп покатились крупные слезы. Гигант не мог пошевелить ни единой мышцы. По уверениям целителей, его позвоночник был сломан в трех местах, и это вдобавок к десяткам переломов костей и разрывов сухожилий. И все же, едва придя в себя, берсеркер чуть не покончил с собой, попытавшись откусить язык. Но карауливший этот момент Скули был начеку и сначала вырубил гиганта, а затем поговорил с ним по душам. У викингов жить калекой считается хуже смерти, и новый Херсир сам бы убил товарища, если бы не крошечная надежда, которую ему подарил я. И в этот шанс Говорун вцепился как клещ. Армия возвращалась домой, оставив в пограничных крепостях усиленные гарнизоны. Благодаря они и речной флотилии с Акаэси буксиром и мы попали в столицу всего за седмицу. Освободившиеся по причине людских потерь места на баржах заняли те, кто разделил со мной все тяготы защиты крепости Дуннова. За это время я успел встать на ноги и к моменту прибытия в Лугус вновь начал командовать своим цирком. В саму столицу мы не сунулись, нечего пугать народ и злить чистых. Большая часть барж с поводырями и их питомцами отправились домой, а остальные поселились в эксклюзивно снятом постоялом дворе в пригороде. Причем я не стал рассекречивать свою явку в речном кабаке, до всеобщего мира и любви друг к дружке в этом королевстве было еще очень далеко. Не успели мы расположиться на постоялом дворе, как из королевского дворца явился посыльный с приглашением на прием в мою честь. Там должны были чествовать мои подвиги и официально увенчать княжеской короной. Вдруг стало так противно, что я едва не отказался. Перед королевским приемом у меня были еще одни сутки, поэтому следующий день я провел в приятной компании Насти. Светлый человечек сумел разогнать мрачные тучи моего настроения. Так хорошо и спокойно мне не было уже очень давно. А почему бы и нет? Ее отец уже не выказывает нежелания заполучить такого зятя, даже наоборот, стал со мной внимателен и добродушен. Увы, все светлые мечты зарубила на корню появление Равины. Она, как и в прошлый раз, пришла под утро, и меня вновь захлестнула алым туманом страсти. Что лучше, тлеть или сгореть в буйном огне? Прожить долго и спокойно или коротко, но счастливо и ярко, ежеминутно ощущая оголенными нервами каждую молекулу Вселенной. Душа и разум склонялись к первым вариантам, а бешеный моторчик в груди и еще кое-какие органы твердили о красоте жизни мотылька. Не знаю, каким чудом мне удалось не дать Равине надежду, тем самым толкнув ее на убийство мужа. А в том, что она на это способна, сомнения у меня не было. Она ушла, и наваждение немного отпустило. В голове даже появилась мысль, что это чувство сродни навеянной дикарским башком эйфории, но была отброшена как явно бредовая. После таких бросков из одной крайности в другую встречу с сильными мира сего я воспринял равнодушно. Короля на церемонии не было, и, если честно, от этого мне было даже легче перенести все процедуры. Княжеской короной меня венчал кардинал, что было хорошо, но рядом находился Врадак, и это портило все впечатления. Не знаю, то ли его безумие достигло еще больших глубин, то ли это касалось только меня, но монах яростным взглядом буквально прожигал во мне дыры. Казалось, лопнет тонкая струна его воли, и он загрызет меня, как бешеный пес. Было ясно, что я как-то умудрился отдавить ему все любимые мозоли и поломать самые важные планы. Но какие? Чем я не угодил этому человеку? Да тем, что появился в этом мире и выжил всем назло. Этот ответ на насущный вопрос подтвердило время, но в момент коронования я этого еще не знал. Траур по королевской чете уже давно закончился, но радость так и не вернулась во дворец, все напоминало чопорный раут англичан. Придворные были облачены в строгие одежды, а звуковым фоном под сводами дворца стал хор церковных мальчиков. Это еще больше утвердило меня в мысли, что пора смываться с этого праздника жизни, что я и проделал. У выхода из королевского парка меня ждал заранее нанятый экипаж. На его запятках стояли Али и Зеленый, а на козлах возле кучера восседал весело скалящийся Турнок. Ехали мы недолго, до одного из самых фешенебельных ресторанов столицы. На этот вечер я зарезервировал самый большой зал, хотя уверен, что в остальных помещениях ресторана сегодня ночью уютно не будет никому. Изысканно оформленное помещение с трудом вместило в себя почти сотню воинов, среди которых были викинги, рыцари и гвардейские тяжелые пехотинцы, все, кто участвовал в обороне Дунного. Я подошел к своему месту во главе длинного стола и, не садясь, взял в руки бокал с дорогим вином. Я обещал напоить вас лучшим вином в королевстве и сдержал свое слово. Там, взмахнул я бокалом, указывая в сторону королевского дворца, нашу победу празднуют те, кто не имеет к ней ни малейшего отношения, поэтому мое место именно здесь. Каждый из вас навсегда останется моим другом и может рассчитывать на помощь. Те же, кто потерял в бою здоровье, получат его обратно, даже если это полностью разорит меня. А теперь гуляйте и пейте. Эта ночь ваша, потому что у Лугуса она есть лишь благодаря нашей победе. В ответ под сводами зала взорвался многоголосый рев. Официанты у стен смертельно побледнели. Сам не знаю, каким чудом мне удалось не напиться до беспамятства, возможно, потому что рядом не было Клеппа. Это стало еще одной причиной побыстрее заняться выполнением данного обещания. Да только я немного покривил душой перед соратниками, разоряться я не собирался. Для этого мне срочно нужен был собственный целитель, а лучше два, причем очень высокого ранга, и я знал, где его взять. Логика была простой как палка. Если нужен маг, иди к магу. Рассвет и муки похмелья застали меня в пути, и это было даже хорошо. Терпкий квас и свежий воздух над просторами Дальги исцелили лучше любой магии. Мы мчались вверх по реке на диковинном для этого мира кораблике. Я назвал его «Тройкой». Пока мы воевали, мастера корабелы закончили небольшое судно, в котором сумели воссоздать техногенно-национальные элементы из моего мира. Три АКСи разгоняли рассчитанную всего на 5 человек лодку до скорости, позволяющей судну уверенно подняться на самые настоящие подводные крылья. Чем не крылатая птица «Тройка»? Всего через 3 часа я оказался прямо у ворот огромного поместья крепости, принадлежавшего магистру Годоброду. Судя по физиономии мага, вышедшего на зов стражников, меня здесь знали и очень не любили. Что тебе нужно, человек? В принципе не что, а кто, но это как тебе будет угодно, маг. Позови магистра Годоброда. Что ты можешь предложить великому магистру? Едва не задохнувшись от моей наглости, спросил маг, делая ударение на уничижительное «ты». Как насчет пары миллионов золотых и изрядной кучки древних артефактов? Равнодушно изрек я, с удовольствием наблюдая, как брови мага лезут вверх, а с лица сползает надменность. Эпилог. Мощное течение омывало меня, как ураганный ветер, принося не только прохладу, но и понимание мощи несущего меня существа. Жизнь всегда движется кругами, и рано или поздно мы вновь оказываемся в местах, которые становятся вехами судьбы. И с такой же уверенностью можно сказать, что ничто в этой жизни не повторяется. Украшенные нихонскими иероглифами и вязью письменности харахов стены водопровода оставались прежними, но теперь рассмотреть их позволяли не только просветленные очки, но и закрепленные под водой магические светильники. В боковом бассейне, который служил конечной точкой подводно-подземного перехода, также все изменилось. В ключевых местах стояли викинги, повсюду, словно крысы, шныряла прислуга магов.